Книга четвертая. Дженнифер Кумбе. 1912-1930. Прости меня, любовь начальных дней. Я ускользаю из былых пределов с волной иных надежд, иных страстей, тебя забыв, но зла тебе не сделав. Эмили Бронте. Есть связь, прочнее связи нет, двух душ между собой. И есть глаза, чей яркий свет так долго был со мной. Благословляющим теплом он исцеляет дух от бесполезных слез о том, чей взор уже потух. Эмили Бронте. Глава первая. Дженнифер Кумбе было 6 лет, когда умер ее отец Кристофер. Ужас, в который повергла девочку эта смерть, преследовал ее все детские годы. И даже когда она подросла, а отец уже давно лежал в могиле, воспоминание об этом событии постоянно мучило ее, пробуждая безотчетный страх перед будущим. Где-то в темных, потаенных глубинах сознания память ее навсегда сохранила ту ночь, в которую он ушел от нее с тем, чтобы никогда не вернуться. Словно беспроглядная тьма поглотила радостный свет ее короткого дня. До сих пор жизнь была непрерывной сменой времен года, окончанием зимы и приходом лета, чередой месяцев, дней, когда она могла часами гулять в саду и когда приходилось оставаться в доме и играть в игрушки, потому что небо пасмурно и дует сильный ветер. По утрам она просыпалась с песней на устах и радостным ожиданием в сердце, протягивала руку за игрушечным медвежонком и бросала взгляд на большую кровать, на которой лежали папа и мама. Ей были видны только папины светлые волосы. Он спал лежа на животе и спрятав лицо в руки. Когда мама, умывшись и одевшись, спускалась вниз, наступало время Дженнифер. Она выбиралась из своей кроватки и, забравшись на большую двуспальную кровать, проползала вдоль папиной ноги, отчего он беспокойно шевелился во сне. Потом забиралась под простыню и сворачивалась рядом с ним калачиком, наслаждаясь странным теплом его тела. Папа открывал один глаз, улыбался и плотно прижимал ее к себе. «Привет, Дженни!» — говорил он. За завтраком она сидела рядом с ним, и он всегда добавлял ей сливок в кашу, которая становилась похожа на остров, окруженный белым озером. Затем он уходил на работу, и она бежала за ним до конца садовой дорожки, изо всех сил стараясь поспеть своими короткими ножками за его широкими шагами. Раскачиваясь на скрипучей калитке, она провожала его взглядом, пока он не скрывался у подножия холма. И ждала, когда он обернется, чтобы на прощание помахать ей рукой. Летом он водил ее на скалы у замка, и она, заглядывая через его плечо, видела раскинувшееся внизу море, всегда похожее на продолжение неба. Море, чье бормотание будило ее по утрам и чей шепот был последним звуком, который она слышала перед тем, как заснуть. Весь день она слышала его шум. Всегда, летом и зимой. Все те же вздохи волн, разбивающихся о скалы под замком. Когда начинались дожди, ложились туманы, и шум ветра, будивший глухое эхо, сливался с яростным рокотом моря, чтобы посмеяться над промокшими чайками, Дженнифер не чувствовала страха. Она не могла представить себе мир без моря. Оно было ей близким и родным, тем, чего нельзя изменить. По ночам оно являлось ей во сне, но не грозное и тревожное, а вселяющее покой и уверенность. Море было частью ее жизни, которую также нельзя у нее отнять, как нельзя отнять у нее папу. По ночам, когда последнее печенье было съедено, последняя свеча догорала, она ложилась на свою узкую кроватку и какое-то время прислушивалась к приглушенному голосу отца в комнате первого этажа. Вскоре, видимо, что-то услышав сквозь тонкие доски потолка, он повышал голос и спрашивал: «Дженни, ты спишь?» То был последний сигнал, что все в порядке. Она поворачивалась на бок, беспричинно вздыхала и засыпала, зная, что он никогда ее не покинет, что утром она проснется, чтобы увидеть светловолосую взъерошенную голову, зарывшуюся в подушку большой кровати рядом с ее матерью. Наконец пришел день, когда папа поехал в Садмин. Он отправился туда рано утром вместе с ее дядюшками в большом автомобиле. Дженнифер была очень взволнована, ведь раньше такого не случалось, но папа забыл помахать ей рукой. Вернулся он в сумерках, и когда она выбежала в переднюю, чтобы его поцеловать, ласково отстранил ее и вошел в гостиную. За ужином никто не разговаривал. Когда Дженнифер стала от этого совсем не невмоготу, а мама ее отчитала, она расплакалась и, глядя поверх краешка кружки с молоком, увидела лицо папы, белое и страшное. Он поднялся и вышел из комнаты. Пытаясь выбраться из-за стола, Дженнифер крикнула, чтобы папа вернулся, но он ее не услышал. Потом мама отнесла ее наверх, молча раздела и, забыв сложить одежду, так плотно укрыла девочку одеялом, что та не могла пошевелиться. Дженнифер тихо плакала, засунув в рот большой палец, и соленые слезы текли по ее щекам. Неожиданно раздался звук, который она запомнила на всю жизнь. Звук трех ракет, выпущенных в ночь. Когда эхо этого звука, наконец, замерло, Дженнифер выпростала руки из-под одеяла и громко крикнула: «Папочка, не уходи! Не уходи от меня!» В белой ночной рубашке она выбежала в коридор, заплаканная, испуганная, не ведавшая раньше, что такое страх. Дом звенел от голосов, и вот к ней подбегает мама и хватает на руки. Ее одевают, ей с трудом удается натянуть гетры, наконец ее толстое пальто застегнуто на все пуговицы, а тяжелая шаль повязана так, что закрывает рот. Гарольд, который все это время вертел в руках фонарь, передает его маме и берет Дженнифер на руки. Затем они бегут вниз, к причалу, вместе с множеством других людей, все что-то кричат, о чем-то спрашивают, и их голоса уносит ветер. Дженнифер дергает мать за юбку. «Где папа? Где папа?» Но ей никто не отвечает. Теперь они бегут вверх по холму, к высоким скалам, туда, где в тумане двигаются какие-то люди. Ветер дует ей в лицо, дождь колет глаза. Вот они мчатся вниз, к подножию холма. С этого момента время исчезает и тонет в череде ужасных видений. Гостиная их дома, мокрый, грязный от бесчисленных следов пол. Вот все, что сохранилось в глубинах детской памяти. Мама со странным, скошенным на одну сторону лицом протягивает руку к Гарольду, а она, Дженнифер, выглядывая из-за двери, смотрит мимо них на какой-то предмет под одеялом на жестком, набитом конским волосом диване. Джанет Кумбе лежала у входа в Полмерскую заводь. Был отлив. И она жалобно склонилась на левый борт, наполовину зарывшись в покрытое густой жижей и илом ложе. Ее днище было снесено острыми скалами при входе в гавань, а из правого борта била вода ржавого цвета, похожая на вытекающую из живого существа кровь. Она уже не была частицей ветра и моря, не могла ответить на их призыв и заскользить по воде, свободная, торжествующая. Не устремляться ей больше навстречу опасности и риску, навстречу красоте и белым небесам. Звонкие песни ветров станут для нее далекими воспоминаниями. В прошлом остались слепящая пена и ласковые брызги. В прошлом скрип снастей, хлопанье парусов, песни и смех матросов. Теперь ее мачты безжизненно поникли, паруса обвисли, как тряпье на покосившемся заборе. И вот она уже не краса и гордость Плина, а никчемная развалина, поверженная и забытая. Издав скорбный клич над ее палубой, чайка расправила крылья и взмыла вверх к высоким холмам и солнцу. С носа корабля в сторону Плина пристально глядела деревянная фигура Джанет. Она видела Дженнифер, свою кровь и плоть. Дженнифер, которая впервые в жизни познала одиночество.